переломе судьбы, в самой трещине жизни, я услышал вдруг голос, дающий жизнь. Ты сказал: мне нужны не молитвы и песни, я сердца поколений хочу скрепить. Боже, нам как сломить отчужденье? Дети горе приносят родившим их. Жаждет юность свободы до ума лишенья, в горе брошены старики. Только в Божьем храме стояли вместе детство, юность и седина. Краснощекий младенец, забыв о грусти, заливался смехом на руках старика. Господи, мое сердце к Твоему сердцу, наши сердца, Боже, к Твоему сердцу. Боже, наша воля к Твоей воле. Сотвори, Господи, сотвори это новое, Господи. Мы ждем, Боже, мы жаждем.